Ваймс захлопнул за собой дверь штаб-квартиры. Сержант Колон сидел за столом с довольным видом. «Что случилось, Фред?» Колон сделал глубокий вдох. «Интересное дело, капитан. Мы со Шноби провели некоторые обследования в гильдии шутовских дел и баламутства. Я записал все, что нам удалось выяснить. Все здесь, в самом настоящем рапорте». «Чудесно. Все записано, посмотри. Правильно, с пунктуацией и всем прочим». «Молодец. С запятыми и всем прочим, посмотри». «Не сомневаюсь, я получу настоящее удовольствие от твоего рапорта, Фред». «И эти, Дубинсы Д3 тоже кое-что выяснили. Дубинс даже написал рапорт, но в нем меньше запятых, чем в моем». «Сколько я спал?» 6 часов». Ваймс попытался медленно заполнить этот пробел, но потерпел неудачу. «Нужно что-то проглотить», — сказал он. «Кофе или еще что-нибудь, и мир разом станет лучше, хотя непонятно с чего».